Runa Raido. Вот Райдо, вся насквозь, энергия, движение, дорога, путь, вот ее стремление. Дороги нет начала, нет конца, мы в ту же точку возвращаемся всегда. Но эта точка теперь на новом уровне располагается. Так постоянно наше восхождение осуществляется. В дороге нужно чувствовать события, что подхватить, а что подальше отнести. Это поможет в тупик не забрести. Перевернулась Райдо, и мир вокруг перевернулся. Ты на голову встал, все исказилось, и путь твой с кем-то разминулся. Все отношения прекратились, полное рассогласование. Дорожки разошлись, настало время расставания. У каждого своя лошадка, и время скачек каждому определено. Но все мы нити из единого клубка, и жизнь и полотно у нас одно. А иногда разрывы целительнее примирения. Все, что мешало, отпадет само, без нашего на то соизволения. Путь исцеляет, и важно, как ездой мы управляем. Не спрыгивай на всем скаку, иначе шею поломаешь. Под Райдо нужно слиться с лошадью и стать одним, тогда ты истинный наездник, и ты неуязвим. Так, кто-то скачет по дороге, кто-то медленно идет, и свой клубочек кто-то размотает, а кто-то туже заплетет. В былинах часто на ростани дороги помечаются, в какую сторону идти и что там повстречается. Пойдешь направо быть убитому, налево своего коня теряешь, а прямо быть женатому. Иди, куда желаешь. Но даже в сказках все непросто, так, как вы хотите. Жену хотели, вот жена. Здесь распишитесь, получите. Частенько черти указатели переставляют, устраивая замануху. Вместо жены красавицы подсунут добрую молодцу, бабу-ягу старуху. Да и без бесов богатырю нужно изрядно попотеть, чтоб все преграды на пути преодолеть. Нельзя дорогу жизни выстраивать по указателям. Свою дорогу следует обдумать тщательно. Как-то охотник шел путем дорогою и птицу изловил, а у птицы был золотой помет. Сначала он обрадовался, а после испугался. Вдруг кто-нибудь царю об этом донесет. Свернул с дороги и пошел к царю. А царь в восторге птицу в клетку посадил. Но тут советник говорит: «Великий царь, охотник над тобою подшутил. Помет, он ведь всегда помет, и золота в помете не бывает. Ты птицу отпусти, и пусть себе летает». Так сделали, а птица села на высокое окно, довольна, что свободна от оков, и выпустила золотой помет. Потом произнесла: «Как много здесь глупцов! Им прямо на дорогу удачу положили, а они не взяли и возвратились к той дороге, которую изрядно истоптали. А я свободная, воздушною дорогою лечу, встречу того, кто удачи не боится, а золочу. В дороге нужно чувствовать события, что подхватить, а что подальше отнести. Это поможет тупик не забрести. Путь Райдо все проходит во вселенной. Путь Райдо есть и у души нетленной. Руна Кано. Кано — ступень прозрения и озарения, но унести с собою можно лишь крохи знаний, и то с божественного соизволения. И это происходит в форме озарения, когда идут ответы. Ведь ранее мы в сумерках блуждали где-то. Огонь у всех народов священным почитался. Так жертвенный огонь, как приношение даров богам, жрецами возжигался. Когда же погребальный огонь пылает, он связи человека с этим миром сжигает. И в это время Кано, освободившейся душе, путь освещает. Вечный огонь и свеча памяти — все это Кано-огонек. И обязательно его увидят те, кому мы посылаем маячок. Огонь — живое существо. Лучина под воздействием огня сгорает. Но древесина и огонь, объединившись, свет и тепло рождают. Еще пример. Лучина и огонь во время своего соединения прочь разгоняют темноту и освещают помещение. Мы потому и живы, что внутри есть Кано. Нет Кано огонька, и жизни тоже нет. Если сгореть, то не бесцельно, а оставить добрый след. Вот на горе священной, на Олимпе, боги восседают. Зевс во главе, огонь священный тут пылает. Боги спокойны и величественны, и к смертным сострадания не проявляют. Они к ним безучастны и огнем священным делиться не желают. Но вот огонь с Олимпа похищает Прометей, передает его на землю для людей. За это по приказу Зевса к скале прикован Прометей, на муки обречен. Днем прилетал орел, и печень Прометею расклевывал он. А за ночь печень отрастала и становилась такой, какой была. Только Геракл смог Прометею дать свободу, убив орла. Владение огнем дало господство человеку над природной силой, и это окончательно человека от животного отделило. Кано — стрела. Когда она в нас попадает, мы ясно мыслим, визуализируем, идеи конструктивно воплощаем. И Кано — карма. С ее соизволения все бывает. То разгорается, то угасает. Какие на клубочек намотал в рай до пути события, такие Кано зеркало и отразит раскрытия или закрытия. Руна Геба. Геба – первозданная магическая сила. Она существовала до рождения богов, до сотворения мира. Геба – подарок. До сих пор мы были в одиночестве в пути. А ныне пересеклись дороги со странниками другими. На этой стадии мы формируем сознательные взаимоотношения через обмен дарами, это различного характера преподношения. Геба всегда во всем к равновесию стремится, и в материальном, и в психологическом аспектах. Лишь равенство способно укрепить позиции. Работал в поле человек. И вот в один из дней увидел, как из муравейника выполз огромный змей. Подумал человек: видимо, это здешнего поля божество, а не змей простой. Я окажу ему почтение. Поставил перед змеем молоко и ушел домой. А утром на тарелке лежал один динар. Так каждый день пошло. Он получал динары за молоко. Однажды человек уехал по делам, а сына попросил продолжить дело это. Сын, увидав динары, обрадовался: «Да в этом муравейнике монеты! Теперь они мои!» Когда змей пил молоко, по голове его ударил палкой здоровенной. Змей чудом выжил, но в гневе укусил обидчика, и тот умер мгновенно. И родственники у края поля сложили погребальный костер. Отец вернулся, понял все. Он снова молоко принес, чтобы вину загладить, прекратить раздор. Мой сын по собственной вине погиб. Пусть все как раньше будет, я очень огорчен. А змей сказал: посмотри на пылающий погребальный костер и на мой разорванный капюшон. Убита дружба, ее скрепляло равновесие. Но алчность принесла уничтожение. И дружба, что соединяла нас, не вырастет от твоего расположения. У скандинавов дар с разделением удачи тесно связан. Вождь конунг быть удачливым просто обязан, а в случае победы над противником в дружине говорили: «Наша удача больше, чем у врага, вот мы и победили!» Воин прославленный мог гебоудачу с кем-то разделить. Какой-нибудь значительный предмет, например, оружие, подарить. Тогда часть гебоконунга переходила с этим даром к одариваемому тому. И, что очень важно, удача оставалась у преемника в роду. Так между дарителем и одариваемым связь возникала. И гебо обе эти стороны объединяла. Руна Вуньо. А Вуньо радость, все гебо данное сохранено, и все ей нравится. Теперь немного можно отдохнуть, прежде чем в новый путь отправиться. И Вуньо позволяет помечтать, понаслаждаться и размышлениям о пройденном пути предаться, помыслить, именно помыслить, а не устремляться за журавликом до срока. Пусть ваши крылья отрастут, чтобы летать высоко. Пирует с дружиною вещий Олег при звоне веселом стакана. И кудри их белы, как утренний снег над славной головою кургана. Да, князь Олег пирует, дав в битве ратной ворогу отпор. Пирует, но о враге коварном помнит. И на заставах выставлен дозор. Во время благотворной передышки равновесие душевное следует установить, чтобы нагрузку предстоящего пути также стойко выносить. Непознанного впереди так много, и приключениями разного характера наполнена дорога. Когда мы на ступени в унио в спокойствии и равновесии пребываем, мы некоторые вещи видим по-другому, глаза как будто раскрываем. Так, взяв в руки драгоценности, мы их рассматриваем и восхищаемся. Но вдруг мы видим, что в руке осколки от стекла, что рядом с золотом лежат и в свете солнечном переливаются. Сейчас и радость, и удача, но удача — вещь ненадежная. То она есть, то ее нет. За ней гоняться — дело сложное. Действительно желанное тогда мы получаем, когда мы, получив это желанное, интерес к нему теряем. Теперь мы к большему устремлены, и наша планка выше намного. Все, на ступени в унио отдохнули, а теперь в дорогу! Руна Хагалас. За Вуньо Хагалас. Хагалас — решительная мужская руна. За нею Тор. Тор даст всегда отпор. Хагалас — руна, вызывающая шок. После нее всегда энергии приток. Хагалас сдвигает точку сборки, обычное сознание. И все, что было обусловлено, меняется мгновенно и кардинально. Хагалас — это второе дыхание в критический момент, когда запасы силы иссякают. Приходит Хагалас, внутри что-то сдвигает и резервную энергию вливает. Есть у Высоцкого стихотворение «Охота на волков». Волк повествует от первого лица, как велся тот отлов. В этой охоте Хагалас дает волку такой толчок, что все меняется в один волчий прыжок. Идет охота на волков, идет охота на серых хищников, матерых и щенков. Кричат загонщики и лают псы до рвоты, кровь на снегу и пятна красных флажков. Волк не может нарушить традиции, видно, в детстве слепые щенки, мы, волчата, сосали волчицу и всосали нельзя за флажки. Я из повиновения вышел за флажки. Жажда жизни сильней. Только сзади я радостно слышал удивленные крики людей. Случается, что человек в такую переделку попадает, что между жизнью и смертью связь не толще волоска бывает. В этот момент может проснуться некий дар. Как это возможно? А это проявление Хагалас как силы. Дар был и раньше, только в прочной капсуле дремал, а Хагалас пришла и капсулу разбила. Хагалас — это от любви до ненависти один шаг. Что-то внезапное подействовало так, что поменялась вся картинка, и привлекательный узор растаял, как снежинка. И героизм, и подвиг — все это Хагалас работа. Она в сознание врывается, и человек не может по-другому, спасая в огонь и в воду устремляется. В истории примеры есть, когда богатый человек имел такое потрясение, что нищим все раздав, он уходил в уединение. В искусстве сила Хагалас живет. Так в музыке настолько ее сила велика, что инеем покрытая душа оттаивает и очищающей слезою проливается она. Хагалас — великий пробуждающий, а формы пробуждения различными бывают. Порою Хагалас из защищенности привычной нас просто вырывает. Хагалас — это всегда урок, но цель его не разрушение, а внутреннее очищение. И часто мы эти испытания видим как чрезмерно тяжкие, суровые. Но это мировой закон. На место старому всегда приходит новое.